Мартин дрожал, и его маленькие руки невольно схватились за горло. Он дрожал всем своим тщедушным телом в кресле, глядя на Батча, как кролик на удава. — У вас теперь есть все доказательства, не правда ли, доктор? — продолжал издевательским тоном Батч. Потом он пошарил в карманах, найдя сигарету, закурил, не спуская с доктора глаз. — Я просто немного пошутил, — пролепетал заплетающимся языком Мартин. — Конечно, конечно! — Батч выпустил из своих узких ноздрей облако дыма. — Вы ведь не выдадите Селию, не правда ли? — Нет, такой человек, как вы, никогда не позволит себе подобную вещь. — Совершенно верно. Доктор сделал жалкое усилие, пытаясь изобразить на посеревшем лице подобие улыбки. — Я, конечно же, ничего подобного не сделаю. Я просто немного пошутил, вот и все. Батч согласно кивнул. — У вас исключительное чувство юмора, док. Неожиданно он повернулся к Селии. — Доктор, я хотим поговорить наедине. Ты бы лучше сделала, если бы в это время наполнила ванну. — Ванну? — переспросила она, с опаской глядя на него. Доктор с усилием встал. — Я ухожу. Я должен уйти. Противно было смотреть на его испуганный вид. — Я не должен больше беспокоить вас. Я удаляюсь. Он привстал. Батч посмотрел на него и свистящим шепотом приказал: «Садись!» Доктор почувствовал, как ноги его подогнулись, и он бессильно рухнул в кресло. Потом, обхватив голову руками, застонал. Батч грубо толкнул Селию к двери. Блеск его глаз наводил и на нее ужас. «Но отправляйся живее, приготовь себе ванну. И чтобы вода была не слишком горячей. Но иди же, мне надо поговорить с врачом». Она вся трясясь вышла из комнаты, и через минуту мужчины услышали, как зашумела вода. «Итак, лекарь», — Батч прислонился к камину, — «ты начал говорить совсем не в добрый час. Что-то с тобой произошло. Ты что? Устал от жизни, что ли?» Доктор едва дышал, он так боялся, что не мог ничего возразить Батчу. Тот вынул сигарету изо рта и бросил в камин. «В следующий раз, когда захочешь проделать такую шутку, обращайся к парню, который будет не сильнее тебя». Очень медленно доктор поднял голову и взглянул на Батча. «В следующий раз?» — повторил он, и вдруг мелькнувшая в этих словах надежда придала ему сил. «Вы хотите сказать, что я могу уйти?» Губы его собеседника выгнулись в усмешке. «Нет, ты ведь, конечно, не захочешь, чтобы меня повесили из-за твоих прекрасных глаз, грязное животное!» Он нагнулся, и доктор увидел, что глаза его сверкнули адским огнем. — В этой стране убийц вешают, — продолжал Батч. — Убирайся отсюда. Но если ты только посмеешь раздвинуть свою поганую пасть, я узнаю сразу, и уж тогда я рискну веревкой ради того, чтобы и тебя не было на свете. Доктор выпрямился. Я ничего не скажу. Истеричная радость рвалась из него. Я ведь только немного пошутил, поверьте мне. Ну, а теперь все в порядке, я никогда ничего никому не скажу. Ну, проваливай отсюда, да поживее, отродье мерзкой обезьяны. Твой вид взват у меня тошноту. Доктор, неловко подпрыгивая, устремился к двери и с трудом открыл ее. Потом, на мгновение, словно споткнувшись, притормозил на пороге. увидел стоявшую в ванной комнате Селию. Девушка, обхватив лицо руками, смотрела на него расширенными от ужаса глазами. К нему, держа в руке покрывало, медленно приближался Бач. Доктор громко вскрикнул и бросился к лестнице, но не ушел. Покрывало накрыло его, откинуло назад. «До свидания, доктор!» Бач встал на колени перед барахтающимся тюком. «Тебя найдут утонувшим, и никто ничего не заподозрит и не принесет тебе даже цветов». Он с силой завязал покрывало, потом поднял этот живой пакет и, усмехаясь, понес на руках в ванную комнату. Селия стояла на пороге в ванной с позеленевшим лицом. — Нет, — простонала она, — ты сошел с ума. Не надо этого делать, бач, нет, нет. — Прочь с дороги, негритянская шлюха. Не повышая голоса, бач хорошо рассчитанным ударом бросил ее на пол. Затем опустил в наполненную водой ванну, завернутую в покрывало доктора. Вытянув руки, он прижал его ко дну. Будто продолжая дружескую беседу, заговорил, успокаивая. — Если ты будешь хорошо себя вести, доктор, то все кончится для тебя очень быстро. Обернувшись, бач ногой со стуком захлопнул перед Селией дверь. Лежа на полу, девушка затыкала уши, чтобы не слышать происходящего там, за темной дверью.